Глава 4. Колесницы хаоса. «Что же нам делать?» – прошептала Ролина. «Что мы можем против них?» Корум не ответил. Осторожно, стараясь не отступиться и не потерять равновесие, он извлек из ножен свой меч, опираясь о скалу рукой Квилла. Пока Гханг был еще жив и продолжал отбиваться от черных птиц, на помощь из Лимба рассчитывать не приходилось. «А это ты слышишь?» — спросил вдруг Джари. «Вот этот странный скрип!» Корум кивнул, а к скрипу тем временем присоединился и другой звук — тяжелый грохот. Звуки были странно знакомые, они смешивались с рычанием и хрипами, по-прежнему исходившими из желтого тумана. «У нас есть только один способ выяснить, что это такое», — сказал наконец Корум. «Надо спуститься на дно и побыстрее. Там, по крайней мере, мы не будем столь уязвимы, как на лестнице. На дне мы можем встать спиной к скале и достойно встретить тех, кто рычит там, в тумане». И они вновь начали спускаться, медленно и осторожно, все время поглядывая вниз, не появится ли чудовище бездны. Наконец, Корум достиг дна пропасти. Он не сразу осознал, что лестница кончилась. Так долго они спускались, прижимаясь к холодной скале и осторожно нащупывая каждую следующую ступеньку. И вот ступеньки кончились, под ногами теперь была земля, неровная, усыпанная галькой, огромные валуны были разбросаны повсюду. Но в желтом тумане ничего живого рядом с ними видно не было. Пока Корум озирался, спустились и его товарищи. Рев и рычание слышались теперь гораздо громче. Кроме того, в воздухе чувствовалась ужасная вонь. Но источник всего этого по-прежнему виден не был. Скрип и грохот, однако, продолжались. И тут Корум и его спутники увидели, кто, вернее, что издавало этот чудовищный шум. «Клянусь мечом Эрлика!» — простонал Джари. «Это же колесницы хаоса! И как я раньше не догадался!» Из желтого тумана начали возникать огромные, тяжелые и неуклюжие колесницы, влекомые запряженными в них чудищами, более всего похожими на древних ящеров. В колесницах сидели самые разнообразные создания. Они набились туда в таком количестве, что некоторым даже пришлось взгромоздиться на спину другим. Как бы в насмешку над человеком, создания эти были одеты в самые обычные доспехи и даже чем-то вооружены. Они были похожи на самых различных животных — свиней, собак, лошадей, коров, лягушек. У одних был вид совершенно отталкивающий, у других не очень, но в общем уродами были все. Одеты же они были совершенно как люди, поэтому выглядели жуткой пародией на человека. «Это хаос их сделал такими?» — в ужасе спросил Корум. «Нет, не совсем так», — ответил Джари. «То есть?» Тут в разговор вступил король без королевства. «Эти чудовища, — сказал он, — раньше были людьми. Многие из них мои бывшие подданные. Они перешли на сторону хаоса, потому что сочли его более могущественным, чем порядок и закон. И наградой за это им было столь страшное превращение», — с ужасом произнесла Ролина. «Они не подозревают о случившемся с ними», — спокойно возразил Джари. «Они так низко пали в своем предательстве, что почти совсем утратили память о собственной былой сущности». Черные колесницы, скрипя и грохоча, приближались, и все громче слышалось рычание, храп и блеяние сидящих в нем чудищ. Путешественники вынуждены были спасаться бегством, бежать со всех ног, сжимая в руках бесполезное против такого врага оружие, откашливаясь и отплевываясь, стараясь избавиться от преследовавшего их жуткого запаха своры хаоса и от липучего желтого тумана. Свора хаоса, чудовище бездны, взревели при виде бегущих людей и стали понукать и стягать бичами, запряженных в колеснице ящеров. Жуткая, омерзительная армия вовсю наслаждалась начавшейся погоней. Четверо преследуемых, ослабевшие после многочисленных приключений, давно уже толком не евшие и не пившие, не в состоянии были бежать достаточно быстро. Задыхаясь, они укрылись за огромным валуном, чтобы хоть немного передохнуть. А колесницы с грохотом приближались, и вместе с ними приближалась и тошнотворная вонь, и жуткая какофония звуков. Страшные чудища, некогда бывшие людьми, настигали их. Корум надеялся спрятаться за огромным валуном, но тщетно. Свора хаоса прекрасно ориентировалась в желтом тумане. Колесница, двигавшаяся первой, сразу же повернула в их сторону. Тогда Корум решил взобраться на валун, чтобы отбиваться от нападавших сверху. Следом за ним тут же полезло свиноподобное чудовище. Корум ударил его кулаком в морду, но кулак безнадежно увяз в чем-то мягком. А тварь уже подняла свою утыканную бронзовыми шипами дубину, чтобы одним ударом прикончить Ватхага. Корум взмахнул мечом, и свиноподобный рухнул вниз. Теперь сражались уже все четверо путешественников. Ралина яростно отмахивалась мечом. Джари, Норэгдан и она стояли полукругом, прижавшись спинами к валуну и защищая его с одной стороны, а Корум оборонял другую, прикрывая их с тыла. Собакоподобное чудовище бросилось на него. Оно было в шлеме и в панцире, а в его ощеренной пасти виднелись огромные клыки. Подпрыгнув, оно вцепилось Коруму в руку. Он опять взмахнул мечом и одним ударом разрубил эту жуткую морду надвое. Руки, превратившиеся в когтистые лапы, со всех сторон тянулись к нему, хватали, рвали его одежду, стягивали сапоги. Его доспехи звенели от ударов мечей и боевых дубин. Казалось, вся свора разом лезла на него. Он давил их сапогами, рубил и колол мечом разверстые пасти и мохнатые лапы, пронзал их туши. Душа его была полна ужаса, но он все дрался и дрался, отбивая удары и поражая врагов, не поддаваясь им и не отступая ни на шаг. В ушах все громче и страшнее звучали рев и рычание своры. Колесницы все прибывали и прибывали, выползая из желтого тумана. Валун уже окружало несколько сотен врагов. Вдруг до Корума дошло, что свора хаоса вовсе не намерена их убивать, во всяком случае пока. Если бы они хотели это сделать, то давно уложили бы их всех. Несомненно, они стремились взять путешественников в плен, чтобы подвергнуть пыткам или чтобы превратить в таких же чудовищ, как они сами. Корум с ужасом вспомнил пытки мобденов, которые ему пришлось пережить, и еще яростнее заработал мечом, надеясь, что, может быть, кто-то из своры хаоса сумеет убить его. А напор чудовищ не ослабевал, и постепенно вокруг валуна скопилось такое количество трупов, что товарищи Корума не могли даже взмахнуть рукой. Они словно оказались в ловушке. Только Корум продолжал драться, обрушивая свой меч на каждого, кто пытался к нему приблизиться. Но потом одно из чудищ сумело таки взобраться на валун за его спиной, схватило его за ноги и увлекло вниз, туда, где уже лежали обезоруженные и связанные по рукам и ногам Ралина, Джари и король без королевства. Сквозь ряды чудовищ вперед протиснулось одно с кривой мордой, похожей на лошадиную. Оно скривило губы в некоем подобии ухмылки, обнажив огромные, почерневшие зубы, и заржало совершенно по-лошадиному. Урод сдвинул на бок шлем и засунул большие пальцы волосатых рук за широкий пояс, стягивающий его брюхо. «Ну что, оставить вас здесь, у нас, или отправить к нашей госпоже? Королева Зиамбарк может заинтересоваться вами». «На что ей четверо смертных?» — сказал Корум. Урод с лошадиной мордой вновь оскалил в ухмылке свои жуткие зубы. «А может быть, вы не простые смертные? Может быть, вы пособники хранителей закона?» «Ты же прекрасно знаешь, что здесь хранители закона давно не властвуют». «Да, но они ведь могут возжелать снова властвовать над нами. Может, это они вас послали сюда, из какого-нибудь царства?» «Ты что, не узнаешь меня?» — вскричал вдруг король Норэгдан. Человек-лошадь поскреб свою челку, тупо глядя на короля без королевства. «А с какой стати я должен тебя узнавать?» «Потому что я-то тебя знаю. Твое лицо все же сохранило какие-то прежние черты». «Заткнись, я понятия не имею, о чем ты говоришь». Урод выхватил из-за пояса кинжал. «Молчи!» «Ты просто боишься вспоминать!» — закричал король без королевства. «Ты звался когда-то Поли Бавом, графом Терн, и ты продался повелителям хаоса еще до того, как они захватили мою страну!» В глазах человека-лошади появился страх. Он замотал башку и прохрипел: «Нет, неправда! Ты Поли Бав! Ты был помолвлен с моей дочерью, которую эта свора...» «Нет, не могу, это ужасно!» «Ты сам ничего не помнишь», словно оправдываясь, произнес Поли Бав. «А я утверждаю, что я именно тот, кто есть». «Тогда скажи, как тебя зовут?» — потребовал Норэгдан. «Как тебя зовут, если не Поли Бав, граф Терн?» Человек-лошадь неловко ударил короля кулаком в лицо. «Ну и что, если даже так? Я служу королеве Зиамбарк, а не тебе!» «Да на кой черт мне такой слуга?» — насмешливо ответил Норэгдан, хотя губы его были в крови. «Ты только посмотри, во что тебя превратили твои новые хозяева, Поли Бав!» Человек-лошадь, бормоча, отвернулся. «Зато я жив и командую войском!» «Войском уродов и страшилищ!» — рассмеялся Джари. Похожее на корову чудовище легнуло Джари задней ногой, и тот со стоном согнулся пополам. Впрочем, он тут же поднял голову и снова засмеялся. «Это ведь только начало! Уж я насмотрелся, во что превращаются те смертные, что стали служить хаосу! В ничто! В бесформенную мерзость и гадость!» Поли Бав почесал в затылке и сказал уже более спокойно. «Ну и что? Дело ведь уже сделано, и ничего нельзя изменить. Зато королева Зиамбарк обещала нам вечную жизнь». «Ага, вечную», — сказал Джари. «Только это не будет жизнь. Я бывал во многих измерениях и знаю, к чему может привести хаос. К полной деградации. И это навсегда, если на помощь не придет закон». «Вздор!» — заорал урод. «Ну-ка, в колесницу их! В мою колесницу! Мы отвезем их к королеве Зиамбарк!» Король Норэгдан еще раз попытался воззвать к былой гордости Поли Бава. «Ты же был когда-то прекрасным рыцарем, граф Терн! Моя дочь любила тебя! Ты любил ее! Ты тогда был мне верным слугою!» Поли Бав отвернулся, заявив: «А теперь я верный слуга королевы Зиамбарк. Это теперь ее царство. Лорд Шалот, хранитель закона, бежал и никогда больше не вернется сюда. Его собственные армии и все его союзники уничтожены в кровавой долине, и ты об этом прекрасно знаешь». Поли Бав ткнул пальцем вверх, затем забрал все четыре меча своих пленников, которые поднес ему напоминающий жабу урод, и сунул их себе под мышку. «В колесницу их! Мы едем во дворец королевы!»